Особенная часть. Понятие, значение и система особенной части уголовного права Российской Федерации. Особенная часть уголовного права, отрасли права, представляет собой совокупность установленных уголовным законом норм, определяющих понятия и признаки преступлений, а также виды и размеры наказаний, предусмотренных за их совершение. Особенная часть тесно связана с общей частью. Эта связь выражается в том, что признаки преступления содержатся не только в особенной, но и в общей части. Наказание виновным в совершении конкретных преступлений назначается на основании как санкций норм особенной части, так и соответствующих положений общей части. Положения общей части реализуются только через нормы особенной части. Находясь в неразрывной связи, общая и особенная части уголовного права образуют единое по своему содержанию, задачам и принципам уголовное законодательство Российской Федерации. Система особенной части уголовного права построена по родовому объекту преступлений. По данному критерию особенную часть образуют 6 разделов. Первый – преступление против личности. Второй – преступление в сфере экономики. Третий – преступление против общественной безопасности и общественного порядка. Четвертый – преступление против государственной власти. Пятый – преступление против военной службы. Шестой – преступление против мира и безопасности человека. В свою очередь, разделы подразделяются на главы, выделяемые по видовому объекту преступлений. Таких глав в особенной части всего 19. Внутри глав преступления классифицируются по непосредственному объекту. Значение особенной части заключается в том, что она содержит исчерпывающий перечень деяний, признаваемых преступлениями. Строгое соблюдение ее норм – важнейшая гарантия обеспечения законности и справедливости. Такое соблюдение обеспечивается правильной квалификацией преступления, под которой понимается точная уголовно-правовая оценка совершенного общественно опасного деяния.